Дрожащими пальцами поправила подол платья, попробовала привести в порядок волосы, но не получалось. Моя кожа горела огнем, дыхание сбивалось. Не помню, как добралась до душа и долго-долго стояла под холодными струями, пытаясь вернуть самообладание. Не знаю, как там насчет союзов между ангелами и демонами, но я рискну это проверить. «Не с ним!» — прорычал Азраал. «Тебя не спросила», — ответила, смывая с себя ароматную пену. «И зря, Надя. Я ведь могу всем рассказать, кто ты есть на самом деле. И в первую очередь Рейвену. Как ты думаешь, оставит он тебя в живых, узнав, что ты попаданка? Что из-за тебя может погибнуть Дарфин, небо и сама яма?» Резко выключив воду и скрутив волосы в жгут, выплюнула. «Ну ты и мразь, ас!» «О нет, я всего лишь демон, который определился, какую услугу хочет от тебя». «Если ты о сексе, то...» «Нет, вовсе нет. Во всяком случае, не сразу. Я скажу тебе об этом лично, глядя в глаза. И поверь, ты не сможешь устоять». «Никак решил дубинкой по голове. Иначе с чего бы мне не устоять?» Высушила волосы, сменила окровавленное платье на новое из принесенного прислугой и занялась документами дремучего. Кстати, среди них оказались наработки и по моему заданию. Какие-то изображения змея, но я особо не вчитывалась. Мысли постоянно уплывали в недавние события, когда мышцы внизу живота сводило сладкой судорогой, а моих ягодиц касались... «Надя!» — прорычал Азраал. Последнее время он вообще редко разговаривал иначе. Такое чувство, словно во мне собака поселилась. Но, признаю, в этот раз обоснованно. Тряхнула головой и набросала пару вариантов, как Роху скрыть левые проводки по деньгам и душам благотворительностью. Смех и грех, но в яме существует приют для бесхозяйственных абликов, заповедники редких видов неразумных демонов и что-то вроде лепрозориев для демонов, в которых проснулась совесть, порядочность или прочие вредные для ямы качества. Там их держат и перевоспитывают. Постоянная нехватка ресурсов, опять-таки. В общем, слепить из дремучего тайного благодетеля на самом деле оказалось несложно. Закончив с делами, раскрыла врата ямы. «А мне, ангелу, вообще положено это уметь?» Передала Арахрахну документы, побеседовала с ним по поводу его дела и после отправилась вместе с другими участницами на экскурсию. Сейлеон произвел приятное впечатление. Много солнца, чистые улочки, ухоженные клумбы и газоны, на которых резвится ребятня и воркуют парочки, а еще бесчисленное множество фонтанов, водоемов, прудов и просто декоративных лужиц. К воде у эльфов какая-то особенная любовь. Аминадиэль, выступающий в качестве экскурсовода, скользил по мне загадочным взглядом, говоря о том, как влажно бывает у них и какая жажда у местных мужчин летом. «То ли он извращенец, то ли глаз на тебя положил», — заметила Эвон, и сложно с ней не согласиться. «Кажется, рыбка заглотила мою наживку по самые гланды». А я в ответ на этот взгляд... Временами полыхающий возбужденным пламенем, теребила свое запястье со сломанной печатью, закусывала губку и трепыхала ресницами. В общем, использовала ресурс обольстительницы на практике. Мы посмотрели главный храм Ордена Белой Орхидеи, в котором меня не взлюбили после вопроса о смерти их жриц. Посетили музей древности, откуда меня прямо-таки распирало спереть один прелюбопытный артефакт – сосуд, удерживающий демонов. Побывали в здании суда исключительно ввиду его исторической и эстетической ценности. Но больше всего мне понравился ресторан на ветвях пятнистого дуба. Нет, шалашом там и не пахло. Вполне себе приличное заведение – расположенная на высоте, навскидку, 7-8 этажа, куда подвозит вместительный стеклянный лифт. Одна лишь особенность – заведение сконструировано в ветвях гигантского дерева, срез ствола которого по размерам едва ли уступает московским хрущевкам. Сам ствол покрыт черновато-бордовыми пятнами и чем-то напоминает березу. Илона, которая догнала экскурсионную группу, возглавляемую несравненным его высочеством, в здании суда поделилась хорошей новостью, что есть наводки насчет личности нашего демона. Вот только лично я сомневалась, что в девиц вселяется рахтин, что-то наподобие джиннов, исполняющих желания. Вряд ли хоть одна из девственниц мечтала сдохнуть от красной вагины или ожирения сердца. Нет, тут что-то другое. Что тогда? Не унималась Илона, отставляя в сторону бокал с эльфийским вином. Вкусным, кстати, вином. Я вообще больше любитель пенных напитков, но рубиновую жидкость с приятным послевкусием вишни вливала в себя с большой охотой. Возможно, тому виной волнение или обещание Рейвена. Может, немножечко угроза Азраала сработала, и новости о моих родителях, и собственной ангельской сути. В общем, пилось легко, о проблемах забывалось еще легче. Только голодный взгляд Аминадиэля настораживал. Крылья? Да, они еще в душе растаяли, поэтому ни участницы, ни эльфы о моем ангельском происхождении не догадывались, хотя, как я поняла, в Дарфине не возбраняется быть крылатым, рогатым или хвостатым. Не страшно, если у тебя темно-зеленая кожа или леопардовые пятна по всему телу. Не страшны даже волосатые попа или третий глаз во лбу. Самое главное, чтобы ты, не приведи небо и не укуси меня, курдябка, не был человеком. А я вот он самый и есть, но благо на лице это не написано. Вот сегодня и узнаем, протянула задумчиво. Уверена, что лорд Трей одобрит. Мне показалось, у вас какие-то проблемы. Он узнал, что ты... Она умолкла и глянула по сторонам. Сидели мы в самом конце длинного деревянного стола, украшенного резьбой, и мало волновали других участниц, состязающихся за внимание эльфийского принца. Но осторожность еще никто не отменял. Нет, он не знает, но все сложно, в общем. Утопила ответ и собственные мысли по этому поводу в вине. У Нади Князевой просто не бывает. С мужиками так вообще полный абзац, всегда. «Думаешь, твоя оболочка выдержит? Мы ведь не знаем, с кем имеем дело», — тревожно произнесла суккуба, дернув хвостом. «Если это не рахтин, то кто-то не менее опасный». «А поздно отступать», — ответила, поймав на себе очередной взгляд Аминадиэля. «Не хуже паяльника. Обжечься об него — плевое дело». Мужчину осаждали со всех сторон, но принц видел лишь меня, буквально глазами раздевал. Нет, я не просто рыбку поймала. Похоже, на крючке акула, и тот, кого мы считали жертвой, сам может оказаться хищником. После возвращения во дворец нас отправили готовиться к вечеринке. Слишком нетерпеливо, как мне показалось. Словно это не очередной этап конкурса, заключительный. Вечеринка — это вам не бал средневековый. Илона меня заранее предупредила, за что ей спасибо отдельное. Светомузыка, техно, транс и что-то схожее на кафе Дельмар никак не ассоциируется с юбками в пол и кринолином. Мы с суккубой прибыли на место действия в коротких обтягивающих платьях, а волосы, не сговариваясь, забрали наверх, обнажив плечи и шею. Другие девицы выбрали более скромные платья, спрятали коленки, особенно небобоязненные, даже локти прикрыли. «Это мне напоминает детский утренник», — выдохнула уныло, окинув компанию жмущихся друг к другу девственниц. Словно воробушки на проводе нахохлились и смотрят по сторонам огромными глазами. Будь их воля, наверняка диджея сожгли бы на костре, как пособника сатаны, а пластинки с музыкой, что он крутил, ритуально бы закопали. Точно детский утренник. Сейчас возьмемся за ручки и будем водить хоровод, петь про вышину и ширину. Даром, что подшили в местном изложении. На танцполе уныло топтались какие-то эльфийки, то ли чьи-то родственницы, то ли загнанная сюда насильно массовка, потому что старательностью они не отличались. Вскоре подоспели Валт и Тарк, в чьих танцевальных способностях я сильно сомневалась. Когда зал, окутанный мраком и разноцветными огнями софит, утонул в серебристом тумане, сквозь который едва угадывались очертания фигур в уже густо набитом помещении, диджей поприветствовал присутствующих и передал микрофон виновнику вечера, Аминадиэлю. Принц выплыл из тумана неожиданно, и мы видели его исключительно благодаря софитам и тому, что диджей возвышался над танцполом. В обтягивающей темно-бордовой рубашке с коротким рукавом и узких брюках эльфийский принц выглядел волнующе и совсем не по Толкину. Он сжимал сильной рукой микрофон и с нездоровым блеском в глазах смотрел в зал. Девицы несколько ожили, распрямили плечики, даже поближе подошли. Присутствие возможного будущего мужа влияло на них положительно. А то мне уже как-то стыдно стало за женский род. «Мы все сегодня собрались, чтобы отпраздновать завершение первого этапа конкурса». Принц улыбнулся и ненадолго замолчал, позволяя овациям стихнуть. «Было бы что праздновать, и ведь никто не вспомнил о погибшей вчера девушке. Всем сказали, что она проиграла и домой уехала. Ага». Цинковой упаковки. «Будущая королева Сейлеона должна быть красивой, сдержанной, воспитанной. Это без сомнений. Но помимо своих публичных обязанностей, ей предстоит выполнять обязанности иного рода. Те, что скрыты за плотными дверьми королевской опочивальни». В зале стало волнительно тихо, а когда взгляд эльфийских глаз на мне остановился, то и мое сердце постаралось изобразить преждевременный приступ. «Надя, твоя реакция на мужиков начинает злить. Я не могу убить их всех, меня неправильно поймут», — прорычал Азраал, но я оставил рычание без замечания. «А мне он нравится», — поддержала Эвон. «Да что тут может нравиться, хлюпик длинноволосый?» «Ты на руки его посмотри, какие мускулы, а грудь! Ох уж эти острые соски под натянутой тканью!» Я закатила глаза и усмехнулась. Перепалку Эвон с демоном слушать не стала, коснулась губами холодного стекла бокала и не сводила глаз с Аминадиэля. Рейвен не явился, должно быть, разборки в яме затянулись, поэтому у меня не так много времени, чтобы выполнить задуманное. В том, что наш демон тесно связан с принцем, я уже не сомневалась. Слишком уж болезненным светом глаза его горят. «Она должна уметь радовать своего мужа. Я уделю внимание каждой из вас. И, надеюсь, дамы, мы друг друга не разочаруем». Не знаю, как другие, но я разочаровывать его высочество не собиралась. Аминадиэль кивнул диджею. И вновь громыхнула музыка, завибрировали стекла в окнах, несколько подрагивал пол, а гулкие басы проходили сквозь тело упругими волнами от пяток до макушки, застревая внизу живота. Сердце там, если что. Ну, и я пошла. Залпом выпила шампанское, резко выдохнула и, поправив бюстгальтер, распрямила плечи. Принц как раз спустился в зал и затерялся в толпе. Валт и Тарк кивнули, намекая, что прикроют меня, и Лона пожелала удачи. По сути, толку от них никакого, но с компанией вроде как проще решиться на всякие глупости и безрассудства. Из динамиков обрушилась громкая музыка, басы тонули в чарующих низких переливах, сладкоголосая певица стонала и вещала что-то о любви, а я пробиралась сквозь толпу к своей жертве. Или к охотнику, это смотря с какой стороны посмотреть. Мы встретились ровно по центру танцпола. Танцующие обняли нас плотным кольцом, извиваясь в такт музыки. Где-то поблизости мелькнула зеленая рубашка Валда и лысина Тарга. Меня коснулся хвост Илоны, отплясывающий неподалеку. Локоть, попа и неопознанная часть тела танцующих вокруг участниц и их родственников. «Наконец мы можем сбросить маски», — прошептал Аминадиэль, склонившись к моему уху и касаясь руками моей талии. Слышал я его превосходно, несмотря на рев музыки. «Я давно об этом мечтаю», — пролепетала, обвивая шею принца своими ладонями и притягивая мужчину ближе. «Ну же, ваше высочество, я не кусаюсь». «Если меня об этом не попросить». «Надя, ты играешь с огнем», — гневно прошипел Азраал. Эльф воспринял мои слова как руководство к действию и обнял за талию, привлекая к себе. «Хорош, ничего не скажешь. Мышцы крепкие, руки сильные, слух музыкальный в порядке». «Пластика вообще высший бал. Мы извивались в такт музыки, обнимаясь и позволяя рукам бесстыже исследовать все части тела друг друга. Мне не то чтобы нравилось, но провоцировать эльфа на дальнейшие действия я не спешила, просто наслаждалась моментом, позволяя телу реагировать на умелые прикосновения, а коже покрываться мурашками. Когда композиция сменилась медленной, Аминадиэль прижал меня крепче и, сложив ладони на моей заднице, заглянул в мои глаза. «Ты правда изменила печать ради меня?» «Правда, ваше высочество», — улыбнулась, демонстрируя несусветную глупость и нелепую покорность. «А если я решу поделиться с тобой кое-чем важным, частью самого себя, слюной, что ли, так я не против?» «Не против, я...» «Или он про иные жидкости, или не про жидкости?» «Да, есть в тебе что-то особенное, Эвон Ревиаль». Погладив меня по лицу, Аминадиэль остановился на губах и отвел нижнюю большим пальцем. «Надеюсь, хотя бы ты сможешь с достоинством принять дар, который я хочу разделить с тобой». «Я его самого сейчас разделю». Выругался ас, но воплощаться не спешил. «Я устал. Я так устал от ошибок. Больше не хочу перебирать». Принц нес какую-то околесицу, сути которой я не понимала, но внимательно слушала, кивала, изображая, если не сострадание, то хотя бы сопричастность его терзаниям. «Ты готова?» Илона, Валт и Тарк как по команде подобрались ближе, вероятно, расценив момент как потенциально опасный. Именно таким он и был, потому что Азраал орал благим матом, но сохранить в тайне свое местонахождение он хотел больше, чем сохранить меня в живых, а Аминадиэль склонился к моим губам, чтобы в следующий миг подарить поцелуй, полный отчаяния и боли. Это сперва он таким был, а потом и боль, и отчаяние, и желание резко поднять коленку вверх родилось внутри меня самой. Вот только пошевелиться я не могла. Замерла в ладонях его высочества и не двигалась, чувствуя, как в меня проникает нечто холодное и склизкое. И это вовсе не язык эльфа. Со стороны могло показаться, что мы страстно целуемся, а на деле я оторопела и пошевелиться смогла лишь тогда, когда принц на силу оторвался от меня и отступил на шаг, крепко удерживая руками. Я по-прежнему сломанной куклой смотрела перед собой, ощущая, как внутри мечется холодная чужеродная энергия. «Плохо дело, Надя». А то я сама не чувствовала, что мне полная жопа. Могла только глазами крутить, и сейчас с паникой взирала на ребят, усердно изображающих пляску, но внимательно следивших за развитием событий. А что они еще могут? Только следить. Наконец, чужеродный элемент отвратительным глистом, перетекавший из одного органа в другой, свернулся мерзким клубком в районе живота, и в голове раздался шипящий голос. «Чего ты хочешь, чего вы хотите, Эвон и Надежда?» — исправился он. «Неужели и правда джин?» «Отвечай, стать твоей оболочкой, господин», — подсказал Азраал. «Чего?» «Не тот момент, чтобы пререкаться. Отвечай немедленно». «Стать твоей оболочкой, господин?» наконец-то! Наконец-то я обрел убежище в этом славном, сладком местечке!» «Это как еще, блин, понимать?» По телу прошлась слабая электрическая волна, оставив привкус соли на языке и похолодив кончики пальцев. «Слушай, мужик, не толкайся, тут и без тебя тесно!» — недовольно заметила Эвон. «И мужиков переизбыток», — согласился Азраал. «Милые», — прошипел подселенец, и тут я вспомнила, что на бумагах от Роха, которые только мельком глянула, были изображения какого-то змея. «Вот ведь альтернативно одаренные. Вместо того, чтобы красоту наводить, лучше бы разработки нанятого мною же работника изучила. Балда!» Надежители принялись активно пререкаться и заниматься разделом территории и сфер влияния, бороться за органы и выяснять, кто из них круче. Я все это время по-прежнему не могла шевелиться, только думать и смотреть на Аминадиэля, терпеливо следившего за развитием событий. То есть, полагаю, он гадал, помру я или нет. «Так, пора брать ситуацию под контроль».